Карточка Холмса, посланная директору, обеспечила нам немедленный прием, и Холмс очень скоро получил все нужные сведения. В июне 1895 года только один пароход компании прибыл в английский порт. Это был Гибралтарский утес, самый крупный и лучший из ее пароходов. Справка в списке пассажиров показала, что на нем прибыла мисс Фрезер из Аделаиды со своей горничной. Пароход этот находится в настоящее время на пути в Австралию, где-то на юг от Суэцкого канала. Служащие на нем те же, что в 95-м году, за исключением только одного. Старший офицер, мистер Джек Крокер, был произведен в капитаны и принимает теперь новый пароход компании «Басрок», отправляющийся через два дня в Саутгемптон. Он живет в Сандгаме, но, вероятно, приедет сегодня за инструкциями, и мы можем, если желаем, подождать его. Нет, Холмс не имел желания его видеть, но хотел бы узнать больше о его репутации и характере. Репутация его была великолепная. Ни один офицер во флоте не мог быть приравнен к нему. Что же касается характера, то он был благонадежен при исполнении своих обязанностей, но когда сойдет со своего судна, то бывает безумно отчаянно малым, горячим, раздражительным, но он честен и добр. Вот суть сведений, с которыми Холмс покинул контору Аделаида Саутгемптонской компании. Оттуда он поехал в Скотланд-Ярд, но вместо того, чтобы войти туда, продолжал сидеть в кэбе, глубоко погрузившись в размышления. В конце концов, он отправился на Черинг-Кроссский телеграф, послал телеграмму, и, наконец-то, мы вернулись на Бейкер-стрит. «Нет, я не мог этого сделать, Ватсон», — сказал Холмс, когда мы вошли в свою комнату. «Раз был бы подписан приказ о его аресте, ничто на свете не могло бы его спасти. Раза два в своей жизни я чувствовал, что причинил больше зла, открыв преступника, чем он причинил его своим преступлением. Я теперь научился осмотрительности и согласен лучше сыграть штуку с английским законом, чем со своей совестью. Прежде чем действовать, надо еще кое-что узнать. Вечером к нам пришел Стэнли Хопкинс. Дела у него шли неладно. Я думаю, что вы колдун, мистер Холмс. Право, мне иногда кажется, что вы обладаете сверхъестественными способностями. Каким чудом, например, узнали вы, что украденное серебро находится на дне пруда? Я этого не знал. Но вы написали мне, чтобы я осмотрел пруд. Так вы, значит, нашли серебро? Нашел. Я очень рад, что помог вам. Но вы не помогли мне. Вы еще больше запутали дело. Что это за воры, которые крадут серебро, а затем бросают его в ближайший пруд? Это, конечно, несколько эксцентричный поступок. Мне просто пришло в голову, что серебро могло быть взято людьми, которым оно не нужно, которые взяли его только для отвода глаз. А в таком случае, естественно, было им желать отделаться от него как можно скорее. Но почему такая мысль пришла вам в голову? Я просто думал, что это возможно. Когда они вышли через французское окно, то увидели как раз перед своим носом пруд с маленькой соблазнительной полыньей. Можно ли было желать лучшего тайника? «Ха! Тайник! Вот это лучше!» — воскликнул Стэнли Хопкинс. «Да-да, теперь я все понимаю. Было еще рано. Народ ходил по дорогам. Они боялись, что их увидят с серебром, а потому опустили его в пруд, намереваясь вернуться за ним, когда пруд очистится». «Прекрасно, мистер Холмс. Это лучше вашего предположения об отводе глаз». «Совершенно так. Вы напали на восхитительную мысль. Я не сомневаюсь в том, что мои идеи были совсем дикие. Но вы должны согласиться, что серебро, в конце концов, найдено». «Да, сэр, да. Это все дело ваших рук. Но меня прескверно осадили». «Осадили?» «Да, мистер Холмс. Шайка Рандлей арестована сегодня утром в Нью-Йорке». «Боже мой, Хопкинс! Это, конечно, несколько противоречит вашему предположению, что они прошлой ночью совершили убийство в Кенте». «Это чистый рок, мистер Холмс. Настоящий злой рок. А все-таки есть и кроме Рандлей шайка в три человека. Или, может быть, образовалась новая шайка, о которой полиция не имеет еще сведений». «Совершенно верно. Это вполне возможно. Как вы уходите?» «Да, мистер Холмс, я не успокоюсь, пока не доведу этого дела до конца. Вы не можете дать мне какой-нибудь намек?» «Я же дал вам один». «Какой?» «Да об отводе глаз». «Но для чего, мистер Холмс? Для чего?» «Это, конечно, вопрос. Но я рекомендую вам поразмыслить над этим. Может быть, вы найдете, что в ней есть некоторые основания. Вы не хотите остаться обедать?»